Здесь нельзя сомневаться, — быстро сказала Дождевика. Когда Зорг вытянет цепь на полную длину, вращение трубы прекратится, и лава зальет тех, кто не будет спешить на этой лестнице. Навка, Дождевика побежали на мостик, ведущий к лестнице. Едва первая волна лавы перелетела через край и расплескалась по камням, они помчались вниз, цепляясь за тонкий, нестерпимо горячий ствол, вокруг которого велась лесенка. Чудовищное сверло ввинчивалось в преисподнюю. Все исчезло. Осталось лишь едва освещенное жерло вулкана, круто закрученная спираль, зной и грохот ног. Дыхания не хватало. Сердце разбухало, раздирая грудь. Лестница все не кончалась. Навк чувствовал, что сходит с ума от бешеного спуска. Но когда показалось, что все силы уже исчерпаны, и спасения уже нет, из глубины выдвинулся каменный конус. Острие его было срезано, и в диске этого сечения изъяла раскрытая диафрагма люка, в котором исчезала лестница. Навка Дрожделика нырнули в него, и створки диафрагмы с лязгом захлопнулись над их головами, ибо Зорг растянул цепь на всю длину, и труба перестала вращаться. Глава 25. Синистер. Слабые светильники, померкшие за прошедшие тысячелетия, едва освещали призрачным синим светом дикие скалы, в которых рукою человека в незапамятные времена были высечены проходы, плавно уводящие вниз. Грубо обтесанные стены сохраняли следы кирки и кайла. Хозяева были очень жестокой цивилизацией, рассказывала Дождевика. Они правили галактикой несколько сотен веков, и это было время необычайного рассвета Млечного Пути, но и необыкновенного упадка человеческой жизни. Хозяева умели мгновенно перемещаться в пространстве, жить в открытом космосе без скафандров, силой мысли передвигать предметы, управлять природными катаклизмами, взглядом излучать энергию, без помощи науки постигать тайны мироздания, внушать огромным массам рабов любые чувства. Объединившись, хозяева подчинили своей воле всех людей галактики. Хозяева не считались ни с какими жертвами, ни с какими затратами, реализуя каждый свой замысел, даже если он был чудовищно бесцелен. Самих хозяев было ровно миллиард. Они достигли бессмертия и прекратили продолжение своего рода, когда отсчитали миллиардного ребенка, отобранного из толпы рабов и прошедшего обряд посвящения. Обостренные чувства хозяев любое свое проявление обращали в произведение искусства, но высокое совершенство стояло по колено в крови рабов. Хозяева не разрешали рабам строить машины, потому что раб с машиной становился сильнее своего властелина. На машины у хозяев было табу. Все работы выполнялись вручную. На той планете, где у рабов вдруг появлялась машина, все рабы поголовно вырезались. А для того, чтобы перебрасывать рабочую силу с планеты на планету без помощи машин, хозяева выстроили галактический тракт. — А как погиб этот всесильный народ? — спросил Навк. — Быть может, он еще не погиб. Если смотреть с грит полюса в сторону галактики Петушиный гребень, можно видеть летящий к ней сквозь Орпокену гигантский каменный куб. В этот куб вошли все хозяева, замуровали себя и выбросились из галактики. Непонятно, зачем они это сделали. На одной стороне куба начертан иероглиф, который читается как «отчаяние». Тоннель вывел Навка и Дождевику к широкой длинной лестнице, на вершине которой, преграждая дальше путь, лежал колоссальный человеческий череп. На лбу его горел знак. Он тоже обозначает «отчаяние», — спросил Навк. — Нет, это целая фраза. Ее можно прочесть так. Мы знаем лишь малую часть простого, а прочее бесконечно. Они поднялись по сумрачной лестнице и увидели, что череп —